Кому надо читать «Отче наш», либо испечь пирог или торт своему духовнику, то пусть их бросит. Ни за кем они не побегут, чтобы заставить себя читать, хотя и святоши рассказывают порой и делают многое такое. Явятся также и такие, которые скажут, что здесь есть несколько новелл, которых, если б не было, было бы гораздо лучше. Пусть так. Но я мог и обязан был написать только рассказанные. Потому те, кому их сообщил, должны были бы рассказывать только хорошие, хорошие бы я и записал. Но если бы захотеть предположить, что я был и их сочинителем, и списателем, чего не было, я скажу, что не постыдился бы того, что не все они красивы, потому нет такого мастера, исключая Бога, который всякое бы дело делал хорошо и совершенно. Ведь и Карл Великий, первый учредитель паладинов, не столько их сумел натворить, чтобы из них одних создать войско. Во множестве вещей должны быть разнообразные качества. Нет поля столь хорошо обработанного, в котором не находилось бы крапивы, волчцов и терния, смешанного с лучшими злаками. Не говоря уже о том, что, принимаясь беседовать с простыми малодухами, а вы большую частью таковы, было бы глупо выискивать и стараться изобретать вещи очень изящные и полагать большие заботы на слишком размеренную речь. Во всяком случае, кто станет их читать, пусть оставит в стороне те, что ему притят, а читает, какие нравятся. Все они, дабы никого не обмануть, носят на челе означение того, что содержат скрытым в своих недрах. Будет, думается мне, еще и такая, которая скажет, что есть между ними излишне длинные. Таковым я еще раз скажу, что у кого есть другое дело, тот делает глупо, читая их, хотя бы они были и коротенькие. И хотя много прошло времени с тех пор, как я начал писать до ныне, когда я дохожу до конца моей работы, у меня, тем не менее, не вышло из памяти, что я преподнес этот мой труд досужим, а не другим. А кто читает, чтобы провести время, тому ничто не может быть длинным, если оно дает то, для чего к нему прибегают. Короткие вещи гораздо приличнее учащимся, трудящимся не для препровождения, а для полезного употребления времени, чем вам, дамы, у которых остается свободного времени столько, сколько не пошло на любовные утехи. Кроме того, так как никто из вас не едет учиться ни в Афины, ни в Болонию, ни в Париж, следует говорить вам подробнее, чем тем, которые изощрили свой ум в науках. Я вовсе не сомневаюсь, что явятся и такие, которые скажут, что рассказы слишком наполнены острыми словами и прибаутками, и что было неприлично человеку с весом и степенному писать таким образом. Этим людям я обязан воздать и воздаю благодарность, ибо, побуждаемые добрым рвением, они пекутся о моей славе. Но я хочу так ответить на их возражения. Сознаюсь, что я человек с весом и весился много раз в моей жизни, потому, обращаясь к тем, которые меня не весили, утверждаю, что я не тяжел. Наоборот, так легок, что не тону в воде. И что, принимая во внимание, что проповеди монахов с укоризными людям за их прегрешение, по большей части наполнены нынче острыми словами, прибаутками и потешными выходками, я рассудил, что все это не будет неуместно в моих новеллах, написанных с целью разогнать печальное настроение дам. Тем не менее, если бы они от того излишне посмеялись, их легко может излечить плач Иеремии и покаяние Магдалины или страсти Господни. А кто усомнится, что найдутся и такие, которые скажут, что у меня язык злой и ядовитый, потому что я кое-где пишу правду о монахах? Тех, кто такое скажет, надо извинить, так как нельзя поверить, чтобы их побуждала какая иная причина, кроме праведной, ибо монахи — люди добрые, бегают от неудобств из любви к Богу, мелят от запасов и не проговариваются о том, и если бы от них всех не отдавало козлом, общение с ними было бы куда как приятно. Тем не менее, я сознаюсь, что все мирское не имеет никакой устойчивости и всегда в движении, и что, может быть, подобное случилось и с моим языком, о котором недавно одна моя соседка, ибо я не доверяю своему суждению, которого по возможности избегаю во всем меня касающемся, сказала, что он у меня лучший и сладчайший на свете». И в самом деле, когда это случилось, оставалось написать лишь немногие из этих новелл. Тем, которые судят только враждебно, довольно будет и того, что сказано. А теперь, предоставляя каждой говорить и верить, как ей вздумается, пора положить предел словам, умиленно возблагодарив того, кто после столь долгого труда своей помощью довел нас до желаемого конца. А вы, милые дамы, пребывайте по его милости в мире, поминая меня, если, быть может, кому-нибудь из вас послужило на пользу это чтение».